Араш Паурнуури закрепил афишу скотчем на автобусной остановке. Мама его компаньона одолжила свою машину, чтобы те под покровом ночи смогли донести до людей важное сообщение. Летом 2007 года их клуб «Dirty Disco» займет помещение кафе «Опера». То был один из легендарных ночных клубов Швеции, расположенный в великолепном здании с потолочной росписью недалеко от Стуреплана. Именно в этих кварталах и началась революция. В клубе «Stur Compagnit» Эрик Притц впервые встретился с Себастьяном Ингроссо, в результате чего родился проект «Swedish House Mafia». Примечание. Один из крупнейших и известнейших ночных клубов Швеции. Конец примечания. В подвале старинного ресторана «Гродан» люди прыгали под музыку таких шведских композиторов, как Йон Дальстрем и Адам Бейер. На террасе здания по адресу Фредсгатан 12, благодаря организаторам мероприятий групп Locomotives, появлялись только самые именитые артисты. Араш Паурнуури, или как его называли Аш, горел желанием преобразить хаус-сцену. Араш приехал в Швецию из Ирана в возрасте 5 лет. Вместе с ним были его мама и две младшие сестры. Они поселились в Скарпнеке, одном из южных пригородов Стокгольма. С самого детства Араш мечтал стать известным музыкантом. Он даже выиграл местный конкурс песни с композицией «Росур Австал». Его мать постоянно говорила о необходимости много работать и надеялась, что ее дети станут врачами, но Араш знал. В нем есть предпринимательская жилка. Он чувствовал себя бизнесменом задолго до того, как узнал это слово. Правда, пока что все его труды были напрасны. Началось с того, что он обратился к одной из наиболее успешных IT-компаний Стокгольма — Spray. Там он рассказал о своей идее создать радио в телефоне. Политики все обещали ускорить работу мобильных сетей, и Араш мечтал об эдаком стриминговом приложении, в котором пользователь заранее может отметить интересующие его песни. Что-то вроде радио с расширенными возможностями. Самому выбирать композиции. Позже он пожалел о своей наивности. Он ведь даже поведал юристам компании о том, что не запатентовал свою идею. Через полгода фирма продала похожую концепцию за огромные деньги, но Араш в сделке даже не упоминался. Пережив столь унизительный момент, он решил сам выучиться на юриста. В будущем никому больше не удастся обвести его вокруг пальца. Параллельно с учебой Араш начал организовывать клубные вечеринки в Стокгольме и Осло. На занятия он ходил 3 раза в неделю, а ближе к выходным садился на ночной автобус и ехал в Норвегию, где был диджеем в клубах. Как-то раз он потерял телефон, и это породило новую бизнес-идею — сервис онлайн сим-карт-сервис. В нем должны были создаваться защищенные копии содержимого мобильника, так что в случае необходимости все важные номера и записи можно было восстановить, зайдя в интернет. Сам Араш не владел программированием, поэтому взял займ в 250 000 и нанял разработчиков нужного софта. Проект затянулся, с каждым днем денег на него требовалось все больше. Когда программа была готова, выяснилось, что она не работает. Пользоваться ей было нельзя, и инвесторы прекратили сотрудничество с Арашем. Но все это осталось в прошлом. В этот раз у него была новая задумка — доказать жителям Стокгольма величие хаос-музыки. Вообще-то договор с кафе «Опера» был никчемным. Владелец ресторана получал почти все деньги от проданных билетов, но разве это важно? Концерты помогли бы Арашу и его другу закрепиться в шоу-бизнесе, и им уже удалось заманить на предстоящее лето несколько именитых музыкантов, в том числе лейтбэк Люка из Нидерландов и британский дуэт Freemasons. В их чудесный мир должно попасть больше людей. Стая должна вырасти. У недавно подружившихся Тима Берглинга и Филиппа Окессона быстро выработалась новая привычка. Утром они ненадолго виделись в школе, а ближе к обеду уходили с уроков и отправлялись на Линникаттен. Там Тим ложился на кровать и устраивался на мягкой простыне. Рядом с собой коврик для мышки. Филиппу Окессону не оставалось ничего другого, кроме как устроиться за спиной друга и смотреть через его плечо на экран компьютера, стоявший на письменном столе. Вот так в тесноте они дотошно изучали музыку немца Такадиско или французов Daft Punk и Жоашена Гарро. В чем они часто не сходились, так это во взгляде на низкие регистры. Филиппу нравился громкий агрессивный бас. Чтобы песня залетела в клубе, бас должен физически ощущаться в животе. Тиму же куда интереснее оказалось все остальное. Да, бас, безусловно, нужен, так у песни появится основа, но он мечтал придать своему творению красок, да так, чтобы захотелось подпевать. Ему нравились открытые, располагающие мелодии. В этом Тим видел залог успеха. Что-то вроде детских песенок. Стоит один раз услышать, и уже не забудешь. После нескольких часов работы казалось, что в комнате кончился кислород, и теперь Тим и Филипп дышали ими же переработанным углекислым газом. Чтобы класс Санки не догадались о прогуленных уроках, друзья отправлялись на короткую прогулку, заглядывая на площадь Эстермальмстрой, где поедали пиццу. Ближе к вечеру они возвращались, притворяясь, будто только что пришли из школы, и тут же запирались в комнате Тима, чтобы продолжить работу над очередной композицией. Тим научился ловко обманывать родителей. Иногда он ссылался на простуду, иногда на якобы возникшее в школе окно. Нередко говорил, что заболела учительница испанского. Она была такой старенькой, что в правдивости его слов не приходилось сомневаться. Родители на многое закрывали глаза, когда речь шла об их младшем сыне, но далеко не всегда верили всем его объяснениям. В беседах, которые, казалось, длились целую вечность, они пытались объяснить Тиму важность посещения гимназии, однако их усилия ни к чему не приводили. Их сын был ужасно упертым. С такой же настойчивостью, с которой в детском саду он не ел ничего, кроме хлебцев, Тим отказывался внимать проповедям родителей о необходимости учить математику. Его приоритеты невозможно было изменить, если только он сам того не желал. По мере приближения выпускного дирекция гимназии направила на Линнингтон письмо. Тим пропустил так много занятий, что рассматривался вопрос о сокращении финансирования гимназии. Примечание. За каждого ученика государство выделяет гимназии деньги. Конец примечания. Класс связался с классным руководителем сына, чтобы выяснить, можно ли как-то исправить ситуацию. Да? Для начала ему нужно посещать занятия. К концу 2007 года Тим с Филиппом решили. У них есть несколько композиций, которые вполне могли бы звучать и за пределами Эстреал. Тиму не слишком нравился выбранный им самим псевдоним «Мунбой». Уж больно по-детски он звучал. С одним из друзей он случайно наткнулся на статью в Википедии об Авичи, своего рода буддийском аде для самых страшных грешников, скажем, тех, кто убил собственную мать или просветленного монаха. Эти преступники снова и снова оказывались в раскаленной печи, где им приходилось страдать бесконечно долго. Авичи звучало куда круче, чем Мунбой. Филипп тоже придумал себе имя и псевдоним. Авичи и Фил Гуд. Друзья отправили композицию «A New Hope» блогерам, писавшим о хаосе. Оставалось лишь ждать и надеяться, что кому-то она понравится и ее сделают достоянием общественности. Одновременно Тим обнаружил еще один форум, куда более оживленный, чем шведский студио. Нидерландский музыкант Лейдбэк Люк организовал его на своем собственном сайте. Здесь обитали те, кто знал толк в своем деле. Тим скинул ссылки на несколько своих песен, в том числе «Мистер Эквалайзер» и «Who the Wookie Now», и тут же получил толковые ответы. «В первых четырех тактах только тарелки. Эффект не очень», — заметил кто-то. «Попробуй добавить шумовых эффектов. Для меня это всегда отличный выход. Единственное, чего мне не хватает, — это постепенного развития, подхода ко второй кульминации», — добавил другой комментатор. «Попробуй изменить частоту баса или синтезатора для второго брейка. В любом случае, отличная песня. Не исключаю, что она выйдет в инете». Примечание. Брейк — короткий промежуток в музыкальном произведении, когда звучит всего один инструмент. Конец примечания. Так или иначе, очевидно было одно. В Нидерландах карьера в области хаос-музыки вполне могла пойти в гору. Каждое лето домашнюю арену футбольного клуба «Аджакс» в Амстердаме заполняли 30 тысяч жаждущих вечеринок людей, все как один одетые в белое. Фестиваль назывался «Сенсейшн», и главным героем неизменно становился Тиесто. В общем-то, славой короля хаоса он пользовался не только в столице, но и во всей стране, получив негласное прозвище «Крестный отец». Атмосферный транс, выстроенный на изобилии синтезаторов в сопровождении насыщенных ударных, превратил Тиесто в суперзвезду европейского масштаба. Четырьмя годами ранее Тиесто выступал на открытии Олимпийских игр в Афинах, свидетелями чего стали миллионы телезрителей по всему миру. В родной Голландии в его честь даже назвали сорт тюльпана, а королева торжественно вручила ему королевскую медаль. Вместе с такими артистами, как Афроджек и Чаки, Лейтбэк Люк принадлежал к молодому поколению нидерландских хаус-музыкантов, наступавших на пятки крестному отцу. Карьера Люка стремительно развивалась, на глазах у всех рождалась новая мировая звезда. Зайдя в очередной раз на форум, Тим обнаружил, что его ждет личное сообщение. Ему писал сам Лейтбэк Люк. Тим не осмелился открыть письмо. «Филипп, прочитаешь?» Зря Тим волновался. Музыкант высказывался прямо, но дружелюбно. По его мнению, шведу не стоило играться с тяжелой электронной музыкой. Вместо этого ему следовало бы больше сосредоточиться на том, что у него явно отлично выходило. Мелодии. Так зародилась переписка, в ходе которой звезда мирового класса внимательно прослушивал каждую композицию Тима и давал советы о том, как сделать бас-барабан мощнее, а синтезаторные дорожки сочнее и ярче. У Лейтбэк Люка был собственный звукозаписывающий лейбл — Mixmash Records, и однажды он сказал, «Если Тим продолжит развиваться в этом направлении так же быстро, как и раньше, то не исключено, что когда-нибудь лейбл выпустит и Avicii». Заинтересованность проявили и в Англии. С начала 1990-х годов радиоведущий Пит Тонг вел программу на BBC, где ставил композиции в стиле хаус. В апреле 2008-го он объявил конкурс на лучшую песню среди музыкантов, работавших в этом жанре. Тим отправил композицию «Man Man». К его удивлению, слушатели признали ее лучшей. Спустя несколько недель Тим и Филипп Окесон отправились в Эстермальмское кафе «Мокко». Излюбленное место блогерш и новоявленных мамочек, проводивших дни с подобными себе подругами за кофе и беседой, пока дети мирно спят в стоявших рядом колясках. Здесь друзья должны были встретиться с Арашем Поурноури. По поведению Араша было очевидно, он привык вращаться в обществе эстермальмской элиты. Его борода была аккуратно подстрижена. Сникеры сверкали чистотой. Ему было 26. Взрослый мужик. Араш связался с Тимом по Facebook. Написал, что послушал несколько его песен в блогах и хотел бы обсудить возможность сотрудничества. Тим побаивался в одиночку встречаться с незнакомцем и взял с собой Филиппа. Сев за стол, Араш тут же перешел к делу. По его мнению, в композициях Тима было нечто особенное. В большинстве своем писавшие музыку в стиле хаус выдавали нечто бесконтрольное, чересчур напряженное, но не Тим. Мелодии Тима были сыроватыми, пока еще в них не чувствовалось какого-то четкого направления, но стоит их довести до ума, и шансы на успех весьма неплохие. «В Швеции хаос только набирает силу», — объяснил Араш. «Вы можете на этом прилично заработать. Могу свести вас с нужными людьми». За год Араш обещал превратить Тима в знаменитость. После всех неудач Араш был настроен решительно. Он жаждал реванша. Отныне его никто не сможет облапошить. Теперь он сам за себя. С его-то знаниями он точно сможет в мгновение ока прославить Avicii, а заодно и Фил Гуд. «Но имейте в виду, пахать придется по полной», — добавил Араш. «На обычной работе можно провести 8-10 часов в день, но если хочешь достичь успеха в шоу-бизнесе, надо вкалывать по 16 часов. Как минимум». Тим с Филиппом только кивнули, предвкушая, что их ожидает.